Первое, что поражало человека, только-только попавшего в рыжий лес, так это эхо. Неестественно громкое, гулкое, страшно искажающее звуки. Оно металось, подобно хищной птице, между гигантских замшелых стволов непонятной уже породы деревьев. Эхо, как живое, пугало и предательски демаскировало того, кто и произвел его своими шагами или речью. Рыжий лес имел свои законы, несовместимые с общечеловеческой физикой. Ловушки подстерегали неосторожную жертву на каждом шагу. Причем маскировались, словно наделенные разумом, настолько мастерски, что даже бдительный призрак пару раз едва не попался. Однажды, еще в самом начале своего движения по лесу, Иван услышал жалобный визг, доносящийся откуда-то из-под земли. Идти и смотреть, что там такое, он не стал, но вдруг заметил справа от себя дыру в земле. Причем не нору, а именно уходящее вниз отверстие, метра полтора диаметром. Оттуда и доносились звуки. И вдруг дыра начала медленно сжиматься. Не толчками, не разрывая почву и дерн, а как бы просто зарастая, становясь все меньше и меньше. Визг внутри превратился в стонущий вой. Живое существо внутри понимало свой приближающийся конец. Через секунд 10 дыра исчезла. Моментально стих и стон, как отрезанный ножом. Ничто и не напоминало о зловещей черной яме. В густом кустарнике вокруг постоянно кто-то шуршал, сновал вокруг людей, но приблизиться не спешил. Может быть, понимал, что пришельцы вооружены и опасны. В кронах деревьев кто-то периодически яростно возился. Сверху сыпались крошки коры, хвоя и листва. Громко каркали вороны, завидев людей и предупреждая об этом всю округу. Даже солнечный свет, блеклый и размытый, льющийся сквозь тучи, принимал в лесу какой-то зловещий мрачный оттенок. «Внимание!» — вдруг совершенно спокойным голосом сказал черт. «Цель на 3 часа». Все резко обернулись туда, но ничего не увидели. Сзади клацнул затвором идущий в хвосте колонны дракон. Но и там ничего не оказалось. «Что вы видели?» — спросил у наемников призрак. «Собака. Большая, черная. Как привидение. Вышла из кустов, встала и тут же исчезла». Совсем неподалеку раздался тоскливый, заунывный вой. Ивана всего аж передернуло. По спине пробежал табун мурашек. Этот вой он уже слышал, только при совсем других обстоятельствах. Перед тем, как найти в водонапорной башне труп матроса, на него напали 2 собаки, нежити. Тогда удалось отбиться, хоть расклад мог быть совершенно иным. Псы атаковали на открытой местности, и это сработало в итоге против них. Теперь же дело было в лесу, и звери могли подобраться за деревьями с любой стороны и неожиданно прыгнуть на человека. «Цель!» — рявкнул черт и дал короткую очередь. Пули вспороли дерн и слой слежалой хвои, звучно ударили в ствол дерева, но не нашли своей цели. Что за дьявольщина? Дракон круто развернулся, упал на колено и 2 одиночными выстрелами попытался поразить еще одного призрака. Теперь это видели уже все, как собака-нежить выскочила из-за куста, изготовилась к атаке, но стоило пулям пройти через нее, моментально растаяла в воздухе. «Что за...» — закричал Иван. — «Где они?» Привидения лезли со всех сторон. Рычали, клацали челюстями и выглядели куда как материально. Но путники больше не стреляли. Они шли, плотно прижавшись друг к другу одной толпой, ощетинившись стволами во все стороны. Собаки взяли их в кольцо и провожали так. Больше ни одна не делала попыток напасть. Оскаленные страшными клыками морды, похожие больше на обезьяньи, чем на собачьи, жесткая, дыбящаяся на загривках шерсть, горящие маленькие глазки превращали псов в выходцев из ночных кошмаров. Сапог не выдержал, засадил по всему этому шабашу длинной очередью, поведя стволом по дуге. Призраки моментально исчезли, но раздался дикий, взлаивающий вопль. Одна собака не растаяла в воздухе, а каталась по земле, роя ее лапами и извиваясь, как змея. Похоже, пуля угодила ей в позвоночник и перебила его. Дракон вскинул автомат и тремя выстрелами превратил голову твари в месиво. Собака дернулась еще несколько раз и замерла, скрутившись в уродливый ком. Она насылала на нас эти иллюзии, чтобы потом незаметно подобраться и атаковать, когда мы устанем бороться с фантомами или потратим все патроны, догадался Эдик, глядя на неподвижное тело. Умно сделано, ничего не скажешь. Значит, она умеет каким-то образом воздействовать на наш мозг? Как кукловод? Срывающимся после пережитого голосом спросил Иван. Да, примерно так. Вот и внушает нам всем, что мы видим ее, а на самом деле это мираж. Дракон сплюнул на мертвую тварь. Выходит, она вообще может нам всем повнушать, что мы — это враги, и чтобы мы просто перестреляли друг друга? Так что ли? Вряд ли. На это сил не хватит. А вот так отвлекать миражами внимание и готовиться к атаке — запросто. Скорее всего, так они и охотятся. А скоро напоролись и на логово существа. Между двух огромных, замшелых и покрытых сверху травой камней зияла черная щель. Оттуда несло смрадом. Вокруг земля оказалась изрыта следами лап, дерн содран и изгажен, и валялись разгрызенные и целые кости, в основном, судя по размерам, разной местной живности. Но Иван заметил белевший в траве человеческий череп без нижней челюсти. Теперь трудно было сказать, кто окончил свои дни в клыках собаки-нежити. Может быть, безмозглый зомби, а может и обыкновенный насмерть перепуганный человек, военный или невесть, как сюда забравшийся ходок. За спинами уже раздавался вороний скрежещущий грай, шорох и хлопанье крыльев. Пернатые хищники, обнаружив мертвую собаку, уже слетелись на труп и норовили урвать куски повкуснее, пока не подтянулись конкуренты на порядок серьезнее. В зоне падаль не залеживается. Скорее всего, к ночи от псин останутся лишь белеющие обглоданные кости. Лес все же оказался изначально основательно замусорен человеком. Дима, как человек от природы очень любознательный, шел и глазел по сторонам. Вряд ли такое представится когда-нибудь еще. Один раз путникам пришлось по-пластунски ползти под гигантской ажурной фермой, рухнувшей опорой линии электропередач. Опора посередине оказалась оплавлена и исковеркана, как от удара молнии. Фарфоровые изоляторы на ее верхушке глубоко закопались в мох. Между мощными уголками, из переплетения которых и состояла ферма, торчали голые, как пики, с обшибленными ветками деревца. Те, что были покрупнее, просто переломало массивной конструкцией. На металле уже начали обосновываться бороды мочала. Значит, скоро от этой громадины мало что останется. Там и сям валялись металлические кожухи непонятного назначения приборов и агрегатов, автомобильные покрышки, некоторые даже сгоревшие. Из оврага криво торчал трактор «Беларусь» с расплющенным неведомой силой передом и раскуроченной кабиной, сегменты труб и тому подобное дребедень. Это все напоминало действия циклопического великана, забравшегося в мусорку, повредившего там что-то себе и в лютом бешенстве принявшегося расшвыривать содержимое свалки в разные стороны. Естественно, не обидев в этом отношении и рыжий лес. Эдик даже высказал вполне резонное опасение наткнуться на какую-нибудь мину времен Второй мировой войны. И вдруг путники вышли к забору. Никто и не ожидал увидеть его тут. Более нелепого места для изгороди и придумать было трудно. Но забор был. Вкопанные в землю высокие бетонные столбы с обкрашившимися углами, выказывающими наружу прутья ржавой арматуры. Между ними тянулись наваренные к закладным пластинам длинные швеллеры, образующие основу для плетеной из толстой проволоки сетки высотой в добрых 3 метра. Поверху шла свитая кольцами колючая проволока. Все это добро, конечно, порядком уже заржавело, но выглядело еще вполне надежно и презентабельно. По ту сторону забора угадывались низкие бетонные П-образные кожуха, которыми обычно укрывали тянущиеся по земле трубы водопровода. А еще дальше, за деревьями, тянулся асфальт дороги. Можно было, конечно, попытаться перекусить толстую сталь клещами, Но для проделывания достаточного для человека отверстия ушло бы много времени и сил. Взрыв устраивать не хотелось, грохоту слишком много. Поэтому путники пошли в обход забора. Он не мог тянуться далеко, так как дорога шла не по прямой, а загибалась зигзагом в обход горы, и рано или поздно забор упрется в этот поворот. Ну а если станет уж совсем далеко обходить, то попытаются перелезть через него, продираясь через колючку, пусть и очень не хотелось так делать. Здесь путники наткнулись на тело. Сначала шедший впереди призрак предупреждающе вскинул руку, потом пригнулся к земле и медленно пошел вбок, вскинув автомат. Все замерли на месте, наблюдая за проводником, и только тогда заметили что-то необычное между деревьев. Призрак подошел к своей жуткой находке и махнул рукой остальным. Дескать, ничего опасного тут нет. Женщина сидела на поваленном стволе дерева, устало сгорбившись и подперев склоненную голову ладонью. Немолодая, на голове в темных волосах виднелось немало седины. Судя по лицу, ей было лет 50 или даже больше. Очевидно, женщина шла через лес, устала и присела ненадолго на комель сосны, передохнуть немного, а потом уж идти дальше. Только вот отдых этот затянулся уже неизвестно насколько. У ног женщины лежал старенький советский рюкзак, с которыми раньше все время бродили геологи и туристы. Одета путница была в длинную клетчатую юбку, телогрейку, из-под которой виднелись концы серой пуховой шали, и резиновые оранжевые сапоги с подвернутыми голенищами. На пальце тускло поблескивало простенькое золотое обручальное колечко. Глаза, как живые, уставились в одну точку. На губах застыла легкая полуулыбка, будто женщина в последние секунды своей жизни задумалась о чем-то приятном и дорогом ей. Но путница была мертва. Мало того, кожа, вопреки всем законам физики, оказалась холодна, как лед. Буквально обжигала стужей даже сквозь перчатку. Но ни инея, ни изморози на теле не оказалось. На ощупь тело женщины было твердым, как тот же лед. Статуя, но притом выглядящая, неотличима от живого человека. Путники стояли вокруг этого страшного чуда, не в силах вымолвить ни слова. Эдик поднял руку, чтобы глянуть на часы, но только вперил в них изумленный взгляд. Пощелкал ногтем по стеклу, встряхнул их. Но часы стояли. И не только у ученого. Однако стоило отойти на несколько метров от сидящей покойницы, часы снова пошли. «Временная аномалия», — догадался Эдик. «Вот потому она так и сидит там». «Может, взять ее и вынести оттуда? Вдруг оживет?» — наивно предложил Сапог. «Баба-то красивая». «Не надо», — мотнул головой Шухов. «Пошли-ка отсюда, пока целы». Идея оказалась настолько правильной, что решили ее реализовать как можно скорее. Но долго еще часто оборачивающемуся Диме мерещилась среди деревьев согбенная спина, сидящей на стволе поваленной сосны немолодой женщины, отдыхающей вечным ледяным покоем. Над лесом раскатилось ударное эхо грома, у всех сразу же заложило уши. Далеко на горизонте сверкнула и сразу же погасла ослепительная вспышка. Взметнулись с крон деревьев перепуганные заполошные стаи ворон, наполнили воздух пронзительными криками. «Что это такое?» — неведомо у кого спросил Иван. Но никто из товарищей ему, конечно, не ответил. Примерно через километр в заборе все же попалась дыра. Сетка была прорвана варварским методом лобовой атаки. Причем никакое творение техники или химии тут не постаралось. На земле не угадывалось ни следов колес, ни гусениц, а прутья, садистски вывороченные в сторону дороги, не носили на себе отметин взрыва. Создавалось впечатление, будто нечто просто выворотило кусок забора, стремясь вырваться на оперативный простор. Причем выбиралось оно из леса. И забор, способный задержать автомобиль, отнюдь не стал для могучего инкогнито преградой. Дыра же в конечном итоге образовалась таких размеров, что человек проходил в нее свободно, не задевая обрывков стали. По ту сторону забора лежали обломки бетонных плит, которые строители когда-то поленились вывести отсюда, как полагалось, а вместо этого просто отодвинули на обочину, дескать, пусть пока полежат. Пока это в итоге растянулось на десятилетия. Все до нельзя соответствовало менталитету народа, жившего в Советском Союзе. Строим секретный военный объект, бухаем в это дело десятки и сотни миллионов рублей золотом, а мусор вывести за собой не судьба. Так вот, эти самые плиты, каждая весом килограмм 200, оказались просто расшвырены в разные стороны. На траве, поникшей и неестественного желто-красного цвета, возле дороги до сих пор остались следы, как куски лежали в течение десятилетий и уже успели врасти в почву, пока некое чудовище, пробив забор, не вырвалось наружу и попутно не расшвыряло пинками и их, чтобы не путались под ногами. Это же сколько бешеной силищи должно было бушевать в том монстре! Вдоль дороги, как на параде, выстелился целый ряд разрядников. Ловушки лениво искрили, зонировали воздух и насмешливо поигрывали молниями, как бы подначивая людей: «Давайте, дорогие, идите, милости просим». «А шиш вам!» — мысленно ответил им Шухов. «Обрыбитесь, сердечные! Не до вас нам теперь!» Рядом с разрядниками валялся обугленный труп собаки-нежити. Псина, очевидно, немного не подрасчитала и влетела в ловушку. Но то ли разряд поймала не очень мощный, то ли сам организм имела довольно крепкий, но не сразу умерла, а пыталась отползти в сторону, волоча полупарализованное тело. Но ловушка, снова собравшись силами, шарахнула второй раз и добила жертву. Черная изуродованная тушка так и осталась лежать на границе ловушки, вытянув вперед лапы и оскаленную в смертной судороге морду. Хвост и задние ноги давно превратились в прах от синих молний. Что удивительно, даже вездесущие и досужие вороны не слетались клевать доступную падаль. «Смотрите», — указал рукой направо Иван, — «там дома видны?» Точно. В туманной дымке, висевшей над лесом, далеко-далеко угадывались силуэты панельных многоэтажных домов и нечто громадное, круглое, возвышающееся над жилыми массивами. «Припять!» — благоговейно прошептал Дима, внимательно вглядываясь в горизонт. «И колесо обозрения! То самое!» «Точно!» — непонятно от чего весело согласился Семецкий. «Другого нет!» Вид мертвого города действовал угнетающе на людей, кроме, пожалуй, самого Ивана. Силуэты покинутых и заброшенных домов напоминали толпу молча замерших ободранных трупов. А где-то там, невидимая отсюда, за стадионом «Авангард», глыбилась в величественном уединении страшная и недосягаемая Чернобыльская атомная. Только теперь, пожалуй, путники сообразили, насколько далеко они забрались и как мало шансов у них вернуться обратно. Несколько минут все стояли в оцепенении, глядя на горизонт. Потом первым, преодолевший наваждение, Эдик легонько толкнул призрака в плечо. «Пошли, время нас не ждет». Дорога тянулась, сжатая с двух сторон забором и высокой стеной, получившийся из срытого откоса, тоже обнесенного металлической сеткой и подкрепленной бревнами. Те, кто когда-то строили этот путь, больше напирали на прочность и надежность, чем на эстетику. Вдоль дороги по обочине тянулись, нависая над бетонными коробами труб теплотрассы, опоры ЛЭП с провисшими чуть не до земли проводами. Почти под каждой опорой уютно обосновался разрядник или еще какая-нибудь ловушка электрического типа. Многие виды их люди видели впервые и еще просто не знали, чем они могут быть опасны. Но опасны они были однозначно. Это факт. Удивительно, но тут, фактически рядом с Припятью, почти не было радиоактивного фона. По крайней мере, приборы молчали. Еще одна загадка зоны. Тайна, которую она столь щедро преподносила людям. И как объяснить тот факт, почему при столько большом количестве ловушек путники не заметили пока ни одного артефакта? Сапог, который спал и видел, как бы нагрести в рюкзак побольше добра, откровенно скис и почти все время ворчал себе под нос что-то унылое и раздраженно злое. Эдик же, напротив, приободрился и шагал целеустремленно. Но в этом явственно сквозила обреченность. Один раз им попалась страшно растерзанная плоть. У мутанта кто-то разворотил все брюхо и выдрал оттуда внутренности. Так как потроха не валялись вокруг, то убийца, очевидно, сожрал их. У твари были переломаны ноги, а голова разбита чем-то по силе сравнимым с кувалдой, напоминала бесформенный кровавый мешок. Туша валялась тут довольно давно и уже успела основательно протухнуть. Тошнотворный запах наполнял воздух. И опять нет падальщиков. Вороны исчезли совсем. В лесу их были целые стаи, а тут нет вовсе. Сгустились тучи. Снова начал крапать мелкий холодный дождик. И непростой. На губы Шухову попали первые капли, и он начал громко и яростно плеваться. Вода оказалась пронзительно кислой, тошнотворной. Люди поспешили надеть капюшоны, чтобы дрянь в воде не повредила кожу наподобие кислоты. Вот потому-то асфальт и бетон дороги, выглядящий вроде бы надежным, легко крошился под ногами, и от него можно было руками отламывать хоть целые куски. Ядовитая вода источила даже камень. При этом, по странному стечению случая и воли зоны, пощадив сталь и вроде бы такое хрупкое и ненадежное дерево. Тучи, судя по движению ветра, несло со стороны Припяти. Где-то там они и напитывались едкой отравой. А смерти тут была рядом. Совсем рядом. Сзади вдруг раздалось громкое шипение. Шедший последним Иван аж подпрыгнул от неожиданности, резко обернулся и ничего не увидел. Остальные, тоже реагируя на звук, вскинули оружие, чтобы отражать нападение. Стрелять же оказалось не в кого. Кроме... На людей медленно двигалось нечто невидимое. Но то, на что наползало прозрачное оно, буквально крошилось и превращалось в пыль на глазах. Куски битого кирпича затрещали, задрожали и начали медленно, нехотя растекаться по земле россыпью мелких, как песок, обломков. Невысокий куст вообще не мог сопротивляться, как от порыва ветра расплющился по асфальту. Да и тот, кстати, тоже прогибался, как от давления чудовищно тяжелого, пусть и невидимого катка, четко обозначая границы того, что надвигалось на людей. А зашипела пластиковая бутылка, завинченная пробкой, когда она попала под убийственный пресс и начала сминаться в блин. Воздух сорвал пробку и вырвался наружу. Сапог громко заверещал и дал по невидимке очередь. Безрезультатно. Пули, едва влетев в нечто, камешками попадали вниз и моментально всосались с глухим чпоканьем в асфальт. Так вела себя плешка, гравий-концентрат. Только тут она двигалась. Ловушка покинула определенные для себя границы и поползла охотиться за живыми жертвами. Перемещалась она медленно, но очень даже целеустремленно. И неотвратимо. «Бежим!» — рявкнул Иван и первым рванулся вперед. Идея оказалась хороша и более чем кстати. Словно воспряв от звука человеческого голоса, ловушка приостановилась, дернулась, а потом заскользила вперед раза в два быстрее. Причем от ее движения теперь раздавалось низкое негромкое гудение и шелест, с которым она подминала под себя все, что попало в зону ее действия. Ловушка тем самым весьма четко обозначала свой путь, и подкрасться невидимой ей теперь бы не удалось. Люди мчались вперед, подстегиваемые нешуточным страхом быть расплющенным в тончайший блин. Наверное, они бы побили любые мировые рекорды, будь тут наблюдатель с секундомером. Ведь они просто боролись за свою жизнь. «Там валун впереди!» — на ходу крикнул срывающимся голосом Дима, показывая рукой. «Давай на него! Его не сомнет!» Сзади послышался протяжный скрежет и металлический стон. Это, попав под действие ловушки, рвался и корежился металл, навеки замерший здесь легковушки, которую только что миновали беглецы. Плешь упорно двигалась за своими жертвами. Иван первым достиг камня, громадного, замшелого валуна, наполовину вросшего в землю, и легко взлетел на него, почти не помогая себе руками. Обернулся, отскочил, освобождая место для маневра своим спутникам. Спасая собственные жизни, люди моментально забрались на камень и скучковались там, боясь толкнуть один другого вниз на верную гибель. С замиранием сердца, затаив дыхание, они наблюдали за действиями своего аномального врага. Глаз у ловушки не было, и это оказалось спасением. Если бы у нее имелся разум, со стороны было бы похоже, будто она настолько уверилась в своих силах и несокрушимой мощи, что никаких преград для нее нет и не будет. Ловушка, не снижая скорости, натолкнулась на камень. Валун ощутимо дрогнул своей многотонной массой и даже чуть просел с одного края. Но дальше дело не пошло. Комья мха посыпались с его боков, но камень удержался и не дал трещин. Ловушка, встретив достойного противника, замерла, уперевшись в валун. Наступила звенящая тишина. С минуту все было тихо, а потом ловушка вдруг стала надуваться, вбирать в себя пространство со всех сторон. Камень застонал и загудел. Его неодолимо тянуло в одну сторону. Он буквально проседал под ногами, утягиваемый невидимой силой. Диме Шухову на миг даже показалось, что мир вокруг вытянулся в сторону ожившей ловушки, как если бы его всасывало туда. А потом все неожиданно резко окончилось. Разом. Ловушка явно надорвалась, в прямом смысле напоровшись на камень, который в итоге не смогла поднять. Вернее, раздавить. Это и кончилось для нее плачевно. Надувшись до какого-то критического, определенного зоны для нее масштаба, она звонко хлопнула и взорвалась кусками асфальта и каменного крошева. Стоящие на камне люди заработали легкую контузию. Резко закружилась голова. Это пространство, утягивающееся как вакуум в плешь, вернулось на свое место, подобно резинке от рогатки после выстрела. А внизу, в небольшой воронке, оставшейся на месте ловушки, остался лежать маленький ярко-красный шарик. Артефакт, порожденный сгинувшей плешкой. Сапог, увидев его, аж закряхтел от радости, заурчал, засопел в оплеванную во время бега бороду, заерзал на камне, а потом взял да и сиганул вниз, совершенно забыв про всякую осторожность и минувшую только что смертельную опасность. Жадность возобладала над страхом. Эти два основных инстинкта отчаянно боролись в человеке, и в итоге один из них взял верх. Даже Дима не рискнул бы вот так, очертя голову, соваться туда, где несколько секунд назад бушевала аномальная буря. А сапог, этот обычно весьма осторожный и оглядчивый ходок, решился. Да только вот размягченный и теперь похожий на рыхлую кашу асфальт возле камня не удержал веса спрыгнувшего на него человека. Сапог провалился в месиво до колена, споткнулся, упал лицом вниз, но все же зажал в ладони вожделенный артефакт. Кстати, тоже начисто отметя золотое правило ходока: ничего в зоне нельзя просто так брать, не проверив радиометром и как минимум не потыкав для верности прутиком или специальным щупом. Жадность просто лишила бывшего сидельца всяких иных чувств. Тут же наступила и расплата. Сзади камня, из-за россыпи таких же булыжников, раздалось громкое рычание, и на дорогу вылетели тигрячьими прыжками две твари, аналогичные тем, которые атаковали Ивана в захваченном зоной городе. Мотающиеся противогазные хоботы, стеклянные глаза плошки, изодранная одежда и гноящееся все в открытых ранах и язвах тела. И звериная неукротимость, сжатая в комок ярость. Существа моментально сориентировались в обстановке и ринулись в атаку. С разных сторон, чтобы жертва не успела отреагировать и встать в оборону. Сапог не сразу отреагировал на появление перед собой ужасных тварей, а когда увидел, завопил так, что у его спутников волосы стали дыбом от страха. Спастись бегством или просто защититься ходок бы уже не сумел. Времени не было. Грянули автоматы. Это путники разом открыли огонь по тварям. Но один из мутантов уже распластался в невероятном, почти 10-метровом прыжке, раскинув руки, выставив обнаженные грязными обломанными ногтями руки и оскалив лишенную губ пасть. Из глотки вырывалось натужное сипение, как из проколотой автомобильной покрышки. Но до жертвы монстр так и не добрался. От страшной силы удара подкованным берцем в грудь он отлетел, издав рев раненого тигра. Дракон, увидев, что оружие тут уже бессильно, прыгнул с камня навстречу, наперерез твари. Неизвестно, что именно двигало наемникам. Вряд ли им двигали человеколюбивые чувства. Скорее уж, стремление сполна выполнить ту работу, за которую ему щедро заплатили. Но, как бы то ни было, дракон, видя спутника, попавшего в беду, ни минуты не колебался, прежде чем поспешить ему на выручку. У обычного человека, каким, судя по виду, когда-то был монстр, от такого удара наверняка бы ребра вылезли на спине, изорвав в клочья сердце. Но мутанту он лишь добавил задора и боевого духа. Дракон же остался фактически безоружен. Автомат лежал на камне, до пистолета в кобуре пока было не дотянуться. Наемник, сбившийся с ориентации прыжка после удара, упал на землю, перекатился через плечо и принял боевую стойку, вырвав из ножен на плече длинный прямой клинок, тускло блеснувший воронением на свету. Крутанул его в ладони обратным хватом. Тварь напала снова, не собираясь, не группируясь, даже не думая, из положения, из которого даже теоретически невозможно прыгнуть, как-то боком, шиворот на выворот, плечом вперед. Мышцы у монстра приобрели стальную прочность и пружинную упругость. Казалось, понятие гравитации для него уже не существовало. Дракон явно не ожидал атаки, и потому полсекунды промедлил с контрударом. В это время спутники дракона и сапога, не давая возможности второму чудовищу помочь первому, шпиговали мутанта пулями из трех стволов разом. Тварь вертелась на земле, бешено ревела, брызгала кровью, но напасть не могла. Энергия пуль отшвыривала ее, подсекала конечности. Кусочки металла пронзали тело насквозь, вырывая куски плоти. Помочь дракону уже не мог никто. А стрелять было опасно из опасения случайно зацепить человека. Мутант скакал осатаневшим мечом, а дракон, сгорбившись, стоял и ждал нападения. Сапог, прижав к груди добытый артефакт, с завыванием уполз под камень и забился в маленькую щель, извивался, стремясь закопаться все глубже. Дракон же, сделав молниеносный выпад рукой, пропахал ножом длинную кровавую борозду по боку чудовища, летящего на него. Клинок скрипнул по ребрам, чмокающе впился в плоть. Мутант рявкнул, извернулся в прыжке совершенно немыслимым пируэтом и вышиб нож из рук наемника. Как это удалось сделать, никто толком не заметил, так как были заняты добиванием второго врага. Дракон же резво отпрыгнул назад и вбок, снова встал в боевую стойку, но правая рука у него повисла плетью. Наверное, оказалась повреждена кисть. Лицо наемника исказилось от боли и бешенства. Он, наверное, уже понимал, что этот бой ему не выиграть. И его человеческие мускулы и реакции проигрывают тому, кто прошел страшную обработку зоной. Мутант упал на землю, перекувырнулся через голову, развернулся к человеку, припал на руки, как чудовищная лягушка, зарычал глухо по медвежьи. Наемник понял, что тварь готовит новую атаку, от которой на сей раз дракон мог и не увернуться. Тоже хрипло взревел в ответ и напал сам. Чудовище попыталось отпрянуть, но не успело. Наемник прыгнул сверху, придавил мутанта, оплел шею левой рукой в борцовском захвате, уперся плечом в бешено рвущееся тело, рванул коротко и страшно. Что-то громко хрустнуло, чудовище завизжало неестественно высоким пронзительным криком, вывернулось из захвата и легнуло дракона в грудь обеими ногами. Наемника отшвырнуло прочь, но он успел вцепиться во врага левой рукой за недоломанную садистским приемом шею. Но отчасти дракон своего добился. Голова мутанта теперь торчала криво, неестественно. Резина противогаза надорвалась, обнажила объеденное тленом хрящеватое ухо. Челюсть, свернутая на сторону, не могла закрыться, и из пасти теперь постоянно текла пенистая кровавая слюна. Тварь хрипло булькала, трясла изуродованной башкой и готовилась напасть снова. Похоже, инстинктом самосохранения извращенный создатель этих своих детей не наделил. Ходоки тем временем добили-таки второе чудовище. Прицельной меткой очередью черт буквально обезглавил противника, и мутант наконец-то издох, щедро забрызгав все вокруг зловонной, смешанной с гноем кровью. Однако его искалеченное тело, распластанное на земле, все еще продолжали трясти судороги. Потрясающая живучесть существа поражала, тем паче, что оно когда-то было человеком. И внешне, если не обращать внимания на кое-какие факторы, все еще напоминало его. И пули, хоть и били точно в лицо, морду твари, не сорвали с ее головы резину противогаза, как будто она намертво приросла к черепу, частично заменив оплавленную и истаявшую кожу. Дракону не повезло в этой схватке. Страшной силы удары обеих ног твари проломили ему грудную клетку, и, практически лишенный возможности дышать, наемник уже чувствовал приближение неизбежной смерти. Но закаленное в бесконечных тренировках и многочисленных боях сильное тело не сдавалось так просто. Мутант навалился сверху, норовя добраться перемазанными кровью коричневыми пальцами до горла человека, а дракон стиснул глотку врага, ломая хрящевую гортань, будто яичную скорлупу. Но это не приносило видимого эффекта. Между тем тварь, насев на человека, выдавливала из него последние вздохи. Дракон уже чувствовал, как его легкие заполняются кровью, мышцы слабеют, а глаза застилает предательская пелена. Он хотел было крикнуть своим товарищам «Стреляйте!», но с губ сорвался только клокочущий стон. Наемник прекратил, наконец, бессмысленные попытки задушить то, у чего нет и не было души, а вместо этого снял левую руку с шеи чудовища и ввинтил пальцы между обнаженных ударом ножа ребер на боку, проломил костяную преграду, запустил руку внутрь и одним движением вырвал у монстра сердце. Чудовище же в последнем порыве угасающей жизни наклонило морду, ударило хоботом противогаза по бледному лицу человека и вцепилось ему в горло. Так они и застыли оба в смертном объятии. А в уже мертвой руке человека еще слабо трепетало черное и страшное на вид сердце мутанта.